Пушные звери не уродились. Нет, этого добра в местных лесах полно, дело в другом. Охотники боятся выйти за чистокол. Какая-то тварь в лесу поселилась, двое уже разорваны и съедены, еще несколько раненых. А что за зверь? С интересом спросил Асмус. Они не знают, опытные охотники, которым под силу в одиночку убить взрослого медведя, с этой тварью не могут ничего поделать, утверждают, что никогда ничего подобного не видели. Вот, полюбуйтесь. Он развернул бумагу и показал изображение на обратной стороне. Корявый рисунок непонятного существа, что-то, вроде ящерицы, но с лапами, как и собаки, пасть крокодилья, а на голове гребень. А еще у него красные глаза, и оно прекрасно видит в темноте, добавил торговец, заранее объявляю награду в 500 марок за голову. А если мы убьем зверя, они смогут выдать нам пушнины на эти деньги? Спросил Асмус. Если у них найдутся добытые шкуры в таком количестве, то пожалуйста. Договорились. Торг на этом закончился, весь товар благополучно отправился в трюм, можно было сниматься с якоря, но команда запросила отдыха. Хорошо, снисходительно ответил капитан, подыщите кабак поприличней, только недалеко от пристани. В отличие от Кадиса, в здешнем порту не было огромного выбора удовольствий. Нравы царили строгие, а потому весь отдых заключался в одном только пьянстве. Кабак нашли быстро, просторное помещение недалеко от причала, дубовые столы и стулья, привинченные к полу. За стойкой стоял продавец, позади которого были составлены огромные бочки с кранами. Сладких вин здесь не продавали, зато хватало медовухи и джина. Часть команды в лице Асмуса, Ля и неожиданно присоединившегося к ним Склира, участвовать в общей попойке отказалась. Чтобы поддержать товарищей, они тоже опрокинули по стакану джина, а потом отправились в город, посмотреть на товары, узнать цены и, возможно, что-то прикупить. Здесь, в отличие от теплых краев, не было свободного рынка под открытым небом, все лавки имели вид небольших домиков, а некоторые таковыми и являлись, хозяин жил там, где продавал товар. «Что думаешь о звере?» – спросил Склир у мага. «Пока ничего», – ответил маг с таким видом, что сразу было понятно, думает он об этом очень многое, нужно уточнить в книгах. Никогда с таким не сталкивался. Вживую, нет, а вот на картинках видеть приходилось. Название не помню, но тварь точно опасная. А в чем опасность? Не помню. Представь себе, я это проходил 15 лет назад, в памяти и так приходится держать слишком многое, чтобы забивать ее еще и зверинцем, раздраженно ответил маг. Он не любил, когда его попрекали незнанием чего-либо, на то и существуют книги, чтобы хранить знания, которые прямо сейчас не нужно. Но охотиться на него пойдем, уточнил Склир. Разумеется, мне он интересен, причем, не только и не столько наградой. Каждый редкий зверь, это кладезь ингредиентов для алхимика, а в этом звере их просто уйма. Это я хорошо помню. Больше только в теле дракона. А ты видел живого дракона? С интересом спросил Леа. Те учителя, которые учили моих учителей, в пору своей юности видели пролетавшего вдали драконьего детеныша. Более позднее сообщение о драконах я бы, скорее, отнес к сказкам. Это сколько? Попытался уточнить Склир. Два поколения, полсотни лет назад. Не забывай, что маги живут долго, куда дольше обычных людей. Прошло с тех пор более 200 лет. Есть ли еще драконы на земле, неизвестно. А морские змеи? Не унимался Склир, они существуют. Ты давно ходишь в море, видел когда-нибудь? Однажды видел что-то такое, но было уже темно, я не мог точно различить. С тем же успехом увиденное тобой могло быть плывущим бревном. Так значит, их нет? Спросил Склир с расстроенным видом. Отчего же? Не стал рушить его надежды Асмус, в энциклопедии морской змей описан подробно. Есть даже заспиртованные образцы. Не целиком, разумеется, голова, ласты и еще что-то. А почему их так редко видят? Живут они в глубине океана, на поверхности показываются редко, им здесь нечего делать, еда на глубине, а воздуха им хватает надолго. А были случаи нападения на людей. Конечно, он ведь хищник, только корабль перевернуть ему не под силу, разве что, шлюпку, ну или одинокого пловца съесть может. Только съеденные уже никому ничего не рассказывают. За разговорами они подошли к искомой лавке. За прилавком сидел молодой мужчина в мантии и с донельзя важным видом. «Чего желаете, господа?» — спросил он, не вставая с места, Есть лечебные травы свежие и прошлогодние, змеиный яд, сердца ящериц, мышиные хвосты. Может быть, вам нужны готовые зелья. В моей лавке много всего интересного. Асмус прищурился на торговца, словно хотел испепелить его взглядом. Тот поежился и замолчал. Маг прошелся вдоль прилавка и начал выбирать. Несколько пучков трав перекочевали в его сумку, чего-то еще не хватало. Волчьи ягоды, аконит, шиповник, начал перечислять он, есть. Продавец полез под прилавок и достал все указанное. Маг задал еще несколько вопросов, но продавец только развел руками. Лавка оказалась бедной. Оказавшись на улице, Асмус злобно фыркнул. Бездарь, ничтожество. Я хорошо его помню, поступил одновременно со мной, но через год его выгнали за неуспеваемость. Причем, если я правильно помню, хуже всего ему давалась алхимия, а теперь, посмотрите только, выдает себя за алхимика. Еще и мантию надел. Успокойся, Асмус, что-то еще брать будем? Спросил Склир. Нужна стеклянная посуда, видишь где-нибудь лавку? Лавку с посудой они нашли, маг наскоро выбрал для себя несколько пузырьков разного цвета и размера, расплатился и пошел на выход, открыв дверь, он тут же ее закрыл и отвернулся. Что случилось? Не понял Лео. Надеюсь, что ничего, выгляни, посмотри, нет ли там мага. Лео осторожно выглянул наружу и огляделся, мага он действительно обнаружил, высокий седовласый старик с длинной бородой, одетый в шелковую мантию фиолетового цвета с вышитыми на ней непонятными знаками. Он неторопливо шел по улице, опираясь на посох, а рядом следовали два помощника, одетые попроще, зато с мечами на поясе. Прохожие, завидев его, почтительно расступались. «Кто это?» — спросил он у Асмуса, обернувшись назад. «А ты не видишь?» — злым голосом спросил его Асмус. «Маг, самый настоящий, из Академии, зовут его Ласла, ему больше 150 лет, высококлассный, мать его так, профессионал. Ты его знаешь?» — спросил Склир, глядя вслед удалявшемуся магу. «Важно не то, что я знаю его, важно, что он знает меня, знает и помнит». «Отлично помнит», Асмус был испуган и зол, он стиснул зубы, а глаза его горели ненавистью. «Это он был обвинителем на том суде, по приговору которого меня исключили из академии и запретили практиковать под страхом тюрьмы. Он с пеной у рта требовал для меня тюремного заключения, пожизненно, но остальные маги решили, что это слишком. Он собственноручно содрал с меня мантию. Последнее, что я видел перед тем, как ворота Академии закрылись за моей спиной, это его перекошенная злобой бородатая рожа. Асмус, наконец, взял себя в руки и спустился по ступенькам крыльца. «Пойдемте», — сказал он уже абсолютно спокойным голосом, «надеюсь, этот маг здесь по своим делам, а вовсе не из-за меня». «Это так и есть», — уверенно заявил Склир, «откуда бы он знал, что ты здесь? Такие, как он, покидают Академию раз в 10 лет», — спокойно объяснил Асмус. А отсюда до Брина 1500 миль, это даже для мага немало. Должна быть веская причина для такого путешествия. А ты, веская причина? Спросил его Ля. Боюсь, что да, печально сказал маг. Конкретно он, узнав, что я здесь, обязательно бы примчался, высунув язык и теряя на бегу сапоги. Когда они вернулись на корабль, команда спала в повалку, на ногах были только капитан, на которого спиртное, казалось, вообще не действует, Берт, также весьма устойчивый к крепким напиткам, впрочем, как все северяне, да еще ключник, который, даже будучи сильно пьяным, сидел за небольшим столиком и подсчитывал барыши от будущей продажи оружия. «Что случилось?» — с тревогой спросил капитан, «на тебе лица нет. Если мы сейчас не отчалим, то на мне и головы не будет», — проворчал Асмус, поднимаясь на борт, «на вас, возможно, тоже». «Опять старые знакомые», — сообразил капитан, «тогда действительно пора отправляться. Хорошо бы наплевать на пушнину и сказочных зверей и свалить из этой местности куда подальше», — предложил маг, «слишком опасно здесь стало». «Лишимся прибыли», — возразил капитан, «неужели все так плохо? Все гораздо хуже, чем можно себе представить, в городе есть человек, маг, который меня хорошо знает, более того, он один из тех, кто меня активно преследует». Его ранг подразумевает, что он по прибытии был представлен местному начальству, например, принцу. Ну, и? Не понял капитан. Принц знает, что на нашем корабле есть алхимик, сумевший имитировать смерть человека. Это далеко не каждый алхимик может сделать. А местные торговцы знают, куда направится наш корабль, а на рынке торговцы видели человека, хорошо разбирающегося в травах. Они его запомнили и могут описать. Ты слишком переоцениваешь своих врагов, капитан был непреклонен, сейчас мы отчаливаем, а ты пока придумай, что делать со зверем. 500 марок на дороге не валяются. Асмус вздохнул, но возражать капитану не стал. Корабль стали готовить к отплытию, могучими пинками Берта удалось поднять нескольких матросов, а они, в свою очередь, подняли паруса. Корабль развернулся и медленно выплыл из гостеприимной гавани города Кегель, чтобы к утру быть в промысловой фактории. Глава 14. Река, впадая в море, разливалась и образовывала даже не дельту, а внушительных размеров залив, на одном краю которого находилась крошечная деревенька, домов на 20, окруженная прочным частоколом. Небольшая пристань там имелась, но она, само собой, не была предназначена для приема морских кораблей. Да и сам залив был мелким. Решено было выгружаться на шлюпках. Еще до того, как обе лодки спустили на воду, Асмус собрал команду и подробно проинструктировал. Как вы знаете, мы явились в эту глухомань, в том числе и для того, чтобы поохотиться на диковинного зверя. Кирша, сидевший ближе всех к нему, кивнул. Охота была его родным занятием, так что пропустить подобное он не мог. Так вот, я навел справки, покопался в книгах и уточнил, что это за зверь и с чем его едят. «Давай ближе к делу», — раздалось из задних рядов. «Зверь этот по-научному называется Эльзевур, есть еще несколько обиходных названий, но нам они ни к чему. Это редкая разновидность древних рептилий, каковые давно уже должны были вымереть, живут они, в основном, в горах. Как этот экземпляр оказался здесь, мне непонятно. От настоящих рептилий отличается зубами, они у него наподобие волчьих, с клыками, размером, примерно, с буйвола, силен, быстр, никого и ничего не боится, атакует всех, кого увидит, питается мясом, которое ему потребно в больших количествах. Нам-то чего бояться? Недоумевающим голосом возразил Кирша, я его выслежу, а ты просто поджаришь. А теперь о грустном, продолжил Асмус, как многие древние твари, Эльзевур имеет полный иммунитет к ядам и, что гораздо страшнее, невосприимчив к любой магии, совсем. То есть, не понял Кирша, то есть я могу полдня кидать в него огненными шарами, молниями, заморозкой и много чем еще, а он даже не почешется. Можно только опосредованно нанести урон, например, магией свалить дерево, которое его придавит. Еще, возможно, морок подействует, но это не точно. И что ты предлагаешь? Спросил капитан, идея охоты уже перестала казаться столь привлекательной. Ничего особенного, ты и команда начинаете торг, а я, Кирша и кто-либо еще отправляемся на охоту. Добровольцы есть. Добровольцами вызвались Радко, Крыс, Гил и Ля. Итого, охотничья команда составила 6 человек. С ними маг и продолжил дальнейший инструктаж. Тварь обладает просто поразительной живучестью, шкура на спине и боках покрыта роговыми щитками, как у крокодила. Но есть у него и слабые места, живот, где относительно тонкая кожа, пасть и глаза. Когти содержат медленно действующий яд, он не смертелен, но вызывает сильное недомогание через пару часов после получения раны, иногда человек даже в обморок падает. Но вы особо на этот счет не переживайте, у меня имеется противоядие. Дальше, это ночной хищник, отлично видит в темноте, днем немного подслеповат, потому и выслеживать мы его будем днем. Так у нас больше шансов. Когда лодки достигли пристани, команда смогла познакомиться с местными жителями. Те, к счастью, оказались не такими дремучими, по крайней мере, местный голова, оказавшийся, как ни странно, молодым парнем с большой бородой, смог прочитать письмо из города. Сразу поспешил всех разочаровать. Нет у меня пушнины на 500 марок, даже на 100 не наберется. А все потому, что этот зверь, будь он неладен, теперь нападает даже днем, так что никто не может даже капканы проверить. Были смельчаки, но их уже нет в живых. А вы пробовали его убить? Спросил Асмус, стрелой или копьем. Пробовали, вздохнул голова. Все, кто пробовал, уже в земле лежат. Вчера Юрка попытался копьем поддеть, кажется, даже смог. Вот только тварь его тут же изорвала в клочья, хотя есть не стала, видимо, сыта была. Непонятно, почему он жив еще, все мясо снаружи. Я бы хотел с ним побеседовать, попросил маг. Он иногда в сознание приходит, со вздохом сказал голова, да только беседовать ему нечем, даже кричать не может, стонет только. Обе щеки порваны, да и остальное все. Я догадывался, что здесь будут раненые, а потому взял снадобья и инструменты. Ля, принеси из лодки мой сундучок. Ля быстро сбегал и забрал из лодки сундучок. Передал его Асмусу, а тот, потирая руки, сказал: «Ведите меня к вашему Юрка, посмотрим, что я смогу сделать». Охотник, пострадавший в схватке с монстром, лежал на столе в одном из больших деревянных домов. Выглядел он, сложно было сказать, как он выглядел, во все стороны торчало рваное мясо, непонятно было, как такое могло еще оставаться в живых, раны почти не кровоточили, возможно от того, что крови не осталось. Ля за последнее время привык ко всякому, но тут и его замутило. Целой оставалась только верхняя часть лица, на которой беспомощно смотрели два больших глаза, из одного как раз скатилась крупная слеза. Асмус велел всем покинуть дом, оставил только Ля, который уже привычно поставил котел с водой на раскаленную печь. Когда посторонние глаза удалились, маг быстро метнул в умирающего некое заклятие, которое заставило его стонать еще громче. На вопросительный взгляд Ля он объяснил: это поддержит в нем жизнь. Не знаю, что будет потом, но в ближайшие 2 часа он точно не умрет. Кстати, это заклинание любит не столько лекари, сколько палачи, так можно применять более жестокие пытки, не боясь, что жертва раньше времени умрет от боли. Но его боль я сейчас сниму. Маг достал бутылку с черной жидкостью, Ля уже знал, что там какое-то зелье, снимающее боль и вызывающее сон. Некоторое время он разбирался, как и куда это зелье влить, потом отогнул пинцетом кровавую лепешку, бывшую когда-то верхней губой человека, и начал вливать жидкость по капле прямо в горло. Глотать раненый, к счастью, мог, поэтому зелье попало туда, куда нужно. Пока Асмус доставал из кипящего котла инструменты, снотворное начинало действовать. Стоны прекратились, дыхание стало ровным, глаза раненого закрылись. Асмус замочил в небольшом стаканчике со спиртом длинную нить. «Шить придется много», – прокомментировал он свои действия. И они начали шить. Маг промывал раны, вправлял куски мяса на место, после чего либо прижигал рану магией, либо, где не получалось, штопал обычными нитками. Постепенно, из кровавых лохмотьев на месте лица появилось нечто и впрямь похожее на лицо, даже губы теперь были на месте. Шрамы останутся, и выглядеть он будет ужасно, но, возможно, выживет. Дальше внимание мага переключилось на грудь и живот. Он вправил выпадавшие внутренности и зашил разорванный живот, кое-как собрал и сшил кожу на плечах, добрался до ног. Между делом объяснил Ля. Тварь умудрилась его изорвать так, что не повредило жизненно важных органов и крупных сосудов. В таких ситуациях умирают обычно от болевого шока, но он оказался крепким и выжил. Повезло. Хотя, как посмотреть, он аккуратно перевернул раненого на живот и продолжил зашивать. Мелкие кровоточащие сосуды он прижигал искрой, выскакивавшей из пальца. Вся операция заняла 3 часа, но в итоге куча изорванного мяса стала походить на раненого человека. Закончив все манипуляции, Асмус полил раны еще одним снадобьем из бутылочки, после чего накрыл раненого покрывалом и вышел из дома. Подошедшим односельчанам он объяснил: «Ваш Юрка жив, скорее всего, будет жить и дальше. Проснется 4 или 5 часа, поначалу давайте ему только воду, кормить не раньше завтрашнего вечера, жидким бульоном. Швы снимите сами, 5 дней, шевелиться нельзя еще долго, 10 или 12 дней. Потом, если все пойдет хорошо, можно попытаться встать. Побеседовать с ним у меня так и не вышло. Жаль. А чего с ним беседовать?» Спросил голова, как зверя найти. «Так он сам вас найдет, как только за ограду выйдете». Потеряв интерес к охотникам, он занялся погрузкой имеющейся пушнины на лодке. Стало ясно, что голова сильно прибеднялся, когда говорил, что ничего нет, в складах хранилось немало шкурок, пусть не самых ценных, в основном белки и лисы, но все же, далеко на юге их можно перепродать с огромной выгодой, морозов там нет, но одежда с меховым воротником, вещь статусная, какой-нибудь барон или градоначальник последние деньги отдаст, но купит. А охотники тем временем готовились к выходу. Кирша держал в руках арбалет, Гил удерживал стрелу на луке, Крыс просто положил ладонь на рукоять ножа, Радка держал в руке протазан, По словам Асмуса, самое лучшее оружие против крупного зверя, если, конечно, древко выдержит. Для себя маг, как и прежде, не оставил ничего, кроме привычной уже цепи с брузом. Зато он назаботился зельями, почти дюжина бутылочек разного цвета разместилась во внутренних кармашках его куртки. «Идем», — сказал маг, вставая с места, — «не будем заставлять зверя ждать. Ля, старайся держаться позади меня». Ворота деревни приоткрылись ровно настолько, чтобы выпустить их по одному, а потом быстро закрылись. С внутренней стороны упал тяжелый засов. Маг скептически отнесся к прочным воротам в относительно хлипком заборе, но говорить ничего не стал. Раньше ведь ограда помогала от волков и медведей, а такие твари раз в 100 лет появляются, а то и реже. Идти далеко не пришлось. Очень скоро они вышли на поляну, забрызганную кровью. Надо полагать, здесь Юрка и встретил свою судьбу. Идти дальше смысла не было, проще позвать монстра, тогда он сам за ними придет. Кирша вышел на центр поляны, положил перед собой заряженный арбалет, присел и, запрокинув голову, по-волчьи завыл. Звук этот был таким громким и реалистичным, что у всех кровь начала застывать. Асмус наклонился к Ля и прошептал ему в ухо: «Мы в академии подробно изучали феномен оборотничества, но, к сожалению, только в теории, наглядных пособий у нас не было. Тот оборотень, что жил там, в Виварии, сдох от заворота кишок как раз за год до этого. И что?» «Не понял Ля. На примере этого экземпляра можно подробнее изучить тему». Дальше говорить об образовании им не дали. Кирша внезапно смолк, поднял арбалет и встал. Голова его медленно поворачивалась вправо и влево. Ноздри раздувались, уши шевелились. «Он здесь», — медленно произнес охотник, неуверенно проводя пальцем по зарослям, — «где-то там, уже близко». Вся группа стала медленно рассредоточиваться, чтобы не дать зверю накрыть их первым броском. Асмус торопливо потянул из кармашка 2 бутылочки, одну вылил в рот себе, вторую протянул Ле. Мальчик выдернул зубами пробку и вылил содержимое себе в рот. Тут же сморщился от мерзкого вкуса. Гнилые фрукты, спирт и тухлая рыба, что-то вроде того. Впрочем, ему сразу стало не до разбора вкусовых ощущений, в чаще послышался треск ветвей, словно кто-то огромный и сильный ломился через деревья, не разбирая дороги. А через секунду показался он. Туша, размером с буйвола, мощные мускулистые лапы, когти, похожие на ятаган, а вот морда напоминала волчью, только она была напрочь лишена шерсти и имела крохотные уши. Вопреки ожиданиям, он не бросился в бой сразу, а сперва оглядел незваных гостей, явившихся в его лес. 2 стрелы одновременно ударили его в бок и в шею, но никакого действия они не оказали, просто отскочив от толстой чешуи. А вот разозлить зверя у стрелков получилось вполне. Из разинутой пасти вырвалось нечто среднее между рыком льва, воем волка и скрипом калитки. Звук был настолько громким, что ударил по ушам охотников, сделав их на время глухими. Первый бросок был в сторону охотника, но Кирша с нечеловеческой ловкостью успел откатиться в сторону, когти только вспахали землю в том месте, где он только что стоял. Но по глубине борозд можно было догадаться о том, что обычно происходит с людьми, попавшими в эти лапы. Неудача не смутила монстра. Не останавливаясь, он бросился с места уже на Асмуса, рядом с которым стоял Ле. Они прыгнули в разные стороны, причем Ле удивился своей реакции и силе. Ноги спружинили так, что он отлетел шагов на 8 от того места, где стоял. Когтистые лапы снова ухватили пустоту. Звереподобное хамство со стороны добычи откровенно взбесило. Он разинул огромную пасть и заревел, но, как оказалось, сделал это совершенно напрасно. Напугать собравшихся ревом у него все равно не получилось, зато в пасть ему тут же влетели 2 стрелы, одна из которых пробила язык. Рев моментально смолк, мощные челюсти захлопнулись с треском, в стороны полетели обломки стрел и капли крови. Глаза зверя, и без того злые, теперь наливались бешенством. Сбоку к нему подобрался Радко, ловко пырнувший его протазаном в бок. Проткнуть не получилось, но заточенный рог наконечника прорезал нежную кожу на животе. Потекла черная кровь. Зверь встал на дыбы, собираясь прихлопнуть наглеца, за что тут же был наказан. Острие протазана ударило в грудь, тогда как другой конец Радко предусмотрительно упер в землю. Огромный вес зверя сыграл против него, наконечник погрузился в грудь полностью, и даже заточенное перекрестие начало резать кожу и мясо. Древко опасно изогнулось, но выдержало. По идее, монстру должен был прийти конец, острие пробило грудь как раз в том месте, где у всех существ находится сердце, но на этого зверя такая рана действия не оказала. Достать охотника когтями не получалось, древко было длиннее. Страшно напрягая все тело, монстр смог соскочить со смертоносного острия и отпрыгнуть в сторону. Пригнув голову, он кинулся в атаку на так полюбившегося ему Радка, но бывший акробат, прекрасно понимая, что больше зверь ему брюхо не подставит, прыгнул в сторону и с обезьяньей ловкостью взобрался на дерево. Зверь прыгнул следом, вцепившись когтями в кору, но Радка в этот момент был уже на соседнем дереве, а потом перепрыгнул на следующее. Поняв, что такого врага он никогда не догонит, зверь спрыгнул вниз и бросился на Асмуса, тот ушел кувырком, а зверь еще какое-то время месил лапами воздух на том месте, где он только что стоял. «Морок», — сообразил Лео. Сообразили и остальные, стоило только монстру приоткрыть на мгновение живот, как туда снова влетели стрелы, теперь уже не отскочили, а воткнулись в нежную кожу и ушли вглубь тела более чем наполовину своей длины. Его, наконец, проняло, рык перешел в хрипы и бульканье, но умирать он пока не собирался. Кинувшись на очередной морок, он внезапно прыгнул с места в бок и оказался прямо возле Ля, которого снова спасло зелье ускорения. Он не просто успел достать ятаган прежде, чем огромная лапа отшвырнула его на другой конец поляны, кривое лезвие прорезало внутреннюю сторону лапы, где кожа была не намного прочнее, чем на животе. Мальчик от удара едва не потерял сознание, кровь текла из распоротого плеча, каждый коготь оставил глубокий порез. Но и зверю оставалось немного, снова темная, почти черная кровь ручьем лилась из раны, а перерезанные сухожилия уже не давали ему нормально прыгать. А маг продолжал творить мороки. Лапы монстра раз за разом хватали пустоту, зато стрелы прилетали в грудь и живот всякий раз, как только представлялась возможность. Скоро его повело, шатаясь, он бросился в последний раз на крыса, который толком и не поучаствовал в бою. Разбойник, вместо того, чтобы уйти кувырком в сторону, кинулся вперед, передние лапы зверя пронеслись у него над головой, после чего он сразу же вогнал длинный нож в брюхо твари. Правда, и сам он оказался придавлен, но это было не смертельно. А вот монстр, наконец, умер. Глаза, ранее горевшие, как угли, теперь потухли, одна передняя лапа еще некоторое время скребла землю перед собой, но это было уже чисто рефлекторное занятие. «С чего следует начинать разделку туши?» – деловито спросил Кирша, вытаскивая придавленного крыса. «В инструкции сказано. Первое, убедитесь, что зверь мертв», – объяснил Асмус и нервно рассмеялся. «Думаю, лучше нам его доставить на корабль в целости, а вскрывать я его буду уже там. Время у нас есть, в той же инструкции сказано, что разлагается он очень медленно». Так они и поступили. Связав лапы мертвого монстра веревкой, они впряглись и потащили его через лес. Лев в переноске не участвовал, зелье понемногу отпускало, а боль и потеря крови, наоборот, усиливались. Повязка, которую наскоро наложил маг, помогала слабо. Тащить мертвого зверя получалось с трудом, но все же получалось. Да и расстояние было небольшим, надо полагать, в деревне даже слышали рык зверя. Когда подошли к чистоколу, ворота никто не открыл. Когда они настойчиво постучали, на стену поднялся голова, он насмотрел убитого зверя, и задумчиво проговорил, запустив пальцы в бороду. «Пожалуйста, не нужно тащить это в деревню, я уже дал вашему капитану расписку на 400 марок, а 100 отдал пушниной. Вот там есть спуск к воде, туда подойдет лодка, и вы спокойно увезете свою добычу. Действительно, если пройти мимо деревни, то начинался зеленый луг, который заканчивался узкой полоской песчаного пляжа. Сюда и прибыла лодка, вторая благополучно добралась до корабля с товаром. Огромную тушу с трудом перевалили через борт, немного отдышавшись, Асмус, бледный и замученный, протянул Лео очередную бутылочку. «Выпей, это противоядие от яда из когтей, не бойся, оно сладкое». «Ты сам плохо выглядишь», — сказал мальчик, глядя на него, «ты не ранен». «Нет, не ранен», — ответил он. «Просто устал, сильно устал, и магическая сила почти на нуле», — выложился на мороки. «Я теперь думаю, что если кто-то меня преследует, то сейчас самое время». Как бы в ответ на его слова, чуть подальше от полосы прибоя открылся портал, из которого вышел тот самый маг с седой бородой, которого они вчера видели в городе. «Ты прав, мой мальчик», — сказал он с притворной лаской в голосе, при всех твоих недостатках, Асмус, ты, сильный маг, твои способности, особенно боевые, впечатляют, а вот теперь ты почти беззащитен, выдохся и не можешь сопротивляться, все, что тебе остается, это добровольно сдаться и позволить доставить тебя в академию, со своей стороны могу пообещать, что тебе сохранят жизнь, и твоим друзьям тоже, ты ведь знаешь, полномочия позволяют мне давать такие обещания. Маг вынул из складок мантии пару блестящих серебряных наручников, разрисованных рунами. Но Асмуса это интересовало мало, он даже не смотрел в ту сторону. Не слушая болтовню врага, маг опрокинул одну за другой три бутылочки с зельями и пробормотал какое-то короткое заклинание. Глаза его почернели так, что невозможно было различить зрачки, кожа на лице побледнела и пошла пятнами. К этому добавился небольшой нервный тик. Маг резко развернулся, бросив им напоследок странным чужим голосом. «Уходите, ждите меня до заката, потом уходите совсем. В кегель не возвращайтесь». Гребцы оттолкнулись от берега и, быстро работая веслами, понеслись к кораблю. Асмус медленно шагнул в сторону мага. «Я ждал тебя, Ласло», медленно, словно во сне проговорил он. «Вообще, весь его вид напоминал пьяного, такие, как ты». Никогда не покидают стены Академии без веской на то причины. Вот только стоило ли делать это ради меня? Разумеется, голос старого мага был слаще меда. Все, что касается магии, должно находиться у нас под контролем. А ты, так уж получилось, из-под нашего контроля ушел. Верховная коллегия сваляла дурака, оставив тебя тогда на свободе. Я их предупреждал, но они меня не послушали. Маг провел рукой в воздухе, и их окружило огненное кольцо. Земля горела по окружности, диаметр которой не превышал десятка шагов. «Ну что же, Асмус», — произнес Ласло с наигранным отчаянием в голосе, — «мне не хотелось тебя убивать, но, видимо, придется». Дальнейшие события остались тайной для Ля, поскольку лодка уносила его все дальше от места событий. Пространство в огненном круге вспыхивало огнем, заливалось синим светом, гремел гром, молнии ударяли во все стороны. Что именно там происходило? Понять было сложно, но мальчик понимал, что его друг еще жив и борется. До корабля они добрались благополучно, поднялись сами и тушу зверя выволокли на палубу. Все были расстроены и искоса поглядывали в сторону берега. Его все же достали. Скорее утвердительно произнес капитан. Ля кивнул. Он сказал ждать его до заката, а потом уходить. «Так мы и поступим», — ответил ему капитан и замолчал. Каждый член команды переживал за мага, но все понимали, что помочь ему никто не сможет, против таких сил они ничего не сделают. Огни на берегу стали вспыхивать все реже, да и огненное кольцо затухало, а вместе с ним гасла надежда на благополучный исход битвы. Закат близился, а капитан все пристальнее поглядывал на паруса. Внезапно, к всеобщему удивлению, над палубой засветилось окно портала. Через секунду из него вышел Асмус, выглядел маг ужасно, одежда его была изорвана в клочья и частично сожжена. Половина лица была залита кровью, вторая покраснела от ожогов и уже начала покрываться волдырями. Глаза его были уже нормальными, но они, казалось, ничего не видели. Правая рука сжимала огрызок цепи, а вот бронзового шарика на конце не было, да и крайнее звено было раскалено до красна, видимо, в бою цепь просто перегорела. Сделав два шага по палубе, он прохрипел: «Пить!» После чего потерял сознание, громко ударившись лбом о доски. Глава 15. Корабль «Богиня удачи» благополучно снялся с якоря и, никуда более не заходя, направился в открытое море. Асмус лежал неподвижно всю ночь, изредка он открывал глаза и просил пить. Ля подавал ему ковш с холодной водой, сделав пару глотков, маг снова падал на подушку и закрывал глаза. К утру, впрочем, состояние его улучшилось, он даже смог встать и, хромая на обе ноги, покинуть каюту. Немного подышав свежим морским воздухом, маг еще более приободрился. Когда взгляд его упал на тушу зверя, мутные глаза вспыхнули огнем интереса. «Ля, скажи мне, нож у тебя с собой?» Мальчик с готовностью вынул нож и протянул его магу. «Нет, я слишком слаб, поэтому просто посижу рядом, а вскрывать его будешь ты, я покажу тебе, какие части следует брать». Так они и сделали, скоро им на помощь пришли все, кто в этот момент не был занят работой. Зверю вспороли брюхо и начали вынимать поочередно все внутренности. Асмус полулежал рядом и давал указания. В отдельные сосуды последовали надпочечники, желчь, глаза, несколько межпозвоночных хрящей, разломав кости, добыли костный мозг, из головы извлекли гипофиз. Осмотрев сердце, они поняли, отчего укол копья не возымел действия. Сердце древней рептилии было покрыто роговой оболочкой из нескольких лепестков, проколоть их было невозможно. В ближайшие дни им предстояла большая работа. Легко можно было предположить, что работать будет в основном Лея. Так и вышло. Вечером первого дня мальчик уже заваривал первый котелок с нужными ингредиентами. Туда он бросал травы, названий которых не знал, порошки, непонятно из чего состоявшие, добавлял спирт, кислоту, соду. О лютой вони магического варева слезились глаза. Асмус, который чинно возлежал на кровати, давал указания, тыкал пальцами в нужные компоненты зелья и объяснял, в какие пузырьки лучше наливать готовые зелья. Выглядел маг уже гораздо лучше, ожоги на лице сошли после какой-то магической мази, ссадины зажили сами по себе. Как он сам объяснил, главная опасность заключалась больше не в заклинаниях врага, а в выпитых зельях, которые, мало того, что сами по себе ядовиты в больших количествах, так еще и выжали его тело, словно губку, отчего он едва не умер от банального истощения. Теперь он медленно восстанавливался, некоторые заклинания срабатывали легко. Так, например, огонь в плите он зажигал по-прежнему щелчком пальцев. Сделать что-то большее, вроде вызова ветра, он пока не мог. Да и нужды в этом не было. Корабль лег в дрейф, паруса были убраны, а команда маялась бездельем. В один из дней капитан зашел в каюту. Он ничего не спрашивал, просто присел рядом и посмотрел на мага. «Да, Сарим», — тихо ответил Асмус на незаданный вопрос, — «я очень полезный, но очень опасный член экипажа. Без тебя нас давно бы убили», — напомнил ему капитан. «А из-за меня вас убьют в будущем», — парировал маг. «Как думаешь, уже весь мир знает, что ты, это ты, и что ты на нашем корабле? Смотри», — маг приподнялся на подушке и стал объяснять. «Сначала был граф Мылдон, он остался без золотого конвоя, потерял сотню своих людей, но, допустим, меня он не вычислил. Магов, как ты сам говорил, на свете много. Потом мы были в Кадисе, но там все прошло отлично, меня никто не узнал. Но потом был Кегель, там все было официально. Принц знает о некоем профессиональном алхимике, знает, что он на твоем корабле, а когда приехал Ласла, он не мог не поговорить с принцем, подобный визит, событие важное. А потом некто убивает одного из сильнейших магов мира. Так что, все уже знают. И даже если я покину корабль, тебя будут помнить все равно, и при первой же возможности постараются взять в плен и пытать, добиваясь, чтобы ты меня выдал. И это я еще не вспомнил про хорны барона Левина. Принц Энгель, если и доберется до него, то еще очень не скоро, а вот сам он прекрасно помнит капитана корабля, который сделал из него дурака. Я тебя понял, никуда мы друг от друга не денемся, так и придется идти вместе до конца. Надеюсь, не скорого. Ну, не все так плохо, постарался приукрасить ситуацию маг. У нас есть два высокопоставленных покровителя, способных замолвить словечко. Принц Энгель и князь Потави, ты помнишь, как его зовут? Вот и я не помню. Но через Хамида он на нас точно знает.